Глава первая. Мышки тесно в мышеловке. Нам не удается вовлечь потребителя в рекламные коммуникации. Эпиграф. Потребитель — это не какой-то идиот. Это ваша жена. Дэвид Огилви. Откровение рекламного агента. Разные точки зрения. Наверное, это странное заявление для автора книги о рекламе, но я закончил географический факультет. Одной из немногих полезных вещей, которым я там научился, был метод ориентирования на местности под названием «триангуляция». Его основная идея состоит в том, что если вы заблудились, а со мной это происходит постоянно, можно достаточно точно установить свое местоположение на карте при помощи компаса, карандаша и трех заметных ориентиров, если они отмечены на вашей карте. Сначала нужно, воспользовавшись компасом, повернуть карту так, чтобы положение реальных ориентиров соотносилось с их расположением на карте. Потом нужно провести карандашом три линии, как бы соединяя реальные ориентиры с их изображениями на карте. В идеале эти три линии должны пересечься в одной точке, но чаще они образуют небольшой треугольник. Если линии пересеклись, точка пересечения показывает ваше точное местоположение. Если же получился треугольник, вы где-то внутри него, и ваши страдания окончены, если, конечно, на карте треугольник не пришелся на место, обозначенное надписью «Полигон для стрельбы». Однако этот метод работает только в том случае, если поблизости есть какие-то заметные ориентиры, шпили церквей и легко узнаваемые горные вершины. Поэтому триангуляция скорее подходит для студентов-географов, заблудившихся в Великобритании. В пустыне дела с триангуляцией обстоят похуже. Об этом и пойдет речь в этой книге. Ведь нужны три ориентира, а в пустыне их практически нет. Может быть, где-то вдали и темнеет гора, но если это все, то она вам не поможет. Гора, конечно, подсказывает направление, но это может быть 10 миль, а может быть и 100. Два ориентира уже лучше, чем один, но все равно остается большая вероятность ошибки. Чтобы метод работал, нужны три ориентира. Я говорю об этом потому, что почти во всех сферах человеческой деятельности шансы найти решение или обнаружить истину тем выше, чем больше точек зрения при этом одновременно учитывается. Эту мысль наглядно иллюстрирует один рекламный ролик, снятый в середине 80-х годов в Великобритании. Это ролик лондонского рекламного агентства «Буас Массими Полит» для газеты «The Guardian». Он черно-белый и больше похож не на рекламу, а на документальный фильм. Звуковая дорожка, голос за кадром. Ролик начинается с замедленного изображения. По унылой улице старого промышленного района бежит бритый наголо парень зверского вида. Вдалеке зловеще медленно едет машина. Может быть, за парнем гонятся? Парень пробегает мимо женщины, стоящей на пороге дома, и она испуганно отступает. Звучит бесстрастный голос диктора. Если мы видим события с одной точки зрения, у нас возникает одно впечатление. Затем мы видим ту же сцену под другим углом. Парень проносится мимо женщины и бежит к старику в длинном пальто и шляпе с портфелем в руке. Парень подбегает и угрожающе поднимает руку. Старик заслоняется портфелем. Голос за кадром. Если мы видим события с другой точки зрения, возникает другое впечатление. Наконец, та же сцена снята в третьем ракурсе. Мы снова наблюдаем то же самое место, но на этот раз с крыши соседнего здания. Мы видим, как лебедка поднимает большой поддон с кирпичами, а внизу стоит старик с портфелем. Поддон опасно накренился, но старик не смотрит вверх и ни о чем не догадывается. Бритый парень несется к нему. Голос за кадром. Чтобы понять, что происходит на самом деле, нужна общая картина событий. Парень хватает старика за шкирку и прижимает к стене. На пустой тротуар падают кирпичи. Наплыв затемнения, в полной тишине появляется титр, название газеты «The Guardian». Общая картина событий. Джон Уэбстер, креативный директор агентства «Буас Массими Полит» и автор сценария этого ролика, рассказывал, как однажды получил письмо от подростка, арестованного за какое-то мелкое преступление. Подросток просил прислать копию этого ролика, чтобы использовать его на суде для своей защиты. К сожалению, Джон так и не узнал, помог ли ролик оправдать того парня, и если это так, то это было самое необычное свидетельство эффективности рекламы. Рассказанная мной история — интересное подтверждение идеи, что если у вас нет общей картины, ничего нельзя знать наверняка. Это справедливо, например, для журналистики. А если прочесть любой хороший детектив, или посмотреть видеозапись судебного заседания, или почитать что-нибудь из военной истории, станет очевидно, что и репортеры, лауреаты Пулитцеровской премии, и детективы, распутывающие преступления, и прокуроры, добивающиеся признания от подозреваемых, и генералы, выигрывающие битвы, все они используют один и тот же метод триангуляции. Основная мысль этой главы, как и всей книги, состоит в том, что такой же метод анализа необходим и для успеха в рекламе. Проще говоря, рекламное сообщение должно отражать три точки зрения – заказчика, креативного агентства и, наконец, не в последнюю очередь, аудитории, на которую нацелено это сообщение. Людей, у которых есть своя точка зрения и свои предубеждения. Лучшая реклама – результат успешного сотрудничества всех трех сторон, и она учитывает все три точки зрения. Но если одна из них начинает доминировать за счет других, качество и эффективность рекламной кампании обязательно пострадают.